вспомнил и словно бы виноват перед ним. Почему мы перед мертвыми чувствуем себя виноватыми? Скажи, а, Захаров? Наверное, потому что уже ничего для них сделать не можем. Может и так, а может просто потому, что они мертвы, а мы живы, а не наоборот. Батюк встал. Пойдем к Бойко. Уже предупредил его, чтоб на коротке ужином угостил. Никого нет, помянем. И новые погоны обмоем. Да и не ел я с утра. Что бы ни было, а есть хочется. После короткого ужина, когда проводили Батюка, а Бойко вернулся в штаб доделывать еще что-то, как он сказал, недоделанное, Захаров пошел к опустевшей избе Серпилина. «Всего вчера сюда переехали, а сегодня уже дом без хозяина», — подумал Захаров, заходя в избу, где, сидя на табуретке, повалясь головой на стол, спал дожидавшийся его Сенцов. Захаров сел за стол на место Серпилина и, велев Сенцову сесть напротив, сказал, что похороны состоятся в Москве на Новодевичьем. Их армию будет представлять генерал Кузьмич, а Сенцов пусть готовится к вылету вместе с ним в 10 утра. В 6 утра придет капитан из отдела кадров. Сенцов должен вместе с ним составить опись личных вещей, которые надо отвезти родственникам, а также перечень орденов и медалей с тем, чтобы взять их с собой в Москву под расписку для похорон. «Будешь при нем до конца», — сказал Захаров про Серпилина, словно все, что было, еще не конец, а будет еще какой-то конец, при котором надо быть. Ясно. Сенцов понял, что рухнула его надежда завтра среди всего связанного с похоронами, которые, как он считал, будут в Могилеве, все-таки врываться к Тане и сказать ей, что он сам думает об их дальнейшей жизни». Но хотя этого никак нельзя было откладывать, это все равно откладывалось теперь до возвращения из Москвы. «А сейчас дай мне те письма, которые он получал». «Знаешь, о чем говорю?» — сказал Захаров. Сенцов кивнул. Он знал о письмах, которые приходили сначала из Архангельского, а потом с соседнего фронта. И когда сам сдавал на полевую почту письма, которые Серпилин отправлял в ответ, видел на конвертах имя и фамилию той женщины, лечащего врача, которую видел в Архангельском у Серпилина. Он уже отложил все 4 ее письма, лежавшие у Серпилина в кармане запасного кителя. Сам собирался спросить у Захарова, что делать с этими письмами, и сейчас достал их, завернутые в газету и перевязанные. У Серпилина они лежали в кармане просто так. Это уже Сенцов обернул их после того, как достал. «Извещу ее», — сказал Захаров, взяв письма. «Надо объяснить, как вышло. Полевая почта есть?» «Там на конвертах написано». Сенцов замялся, но все-таки сказал о том деликатном деле, о котором уже думал. Серпилин писал вчера вечером ей письмо, но не докончил и положил в китель вместе с ее письмами. И Сенцов, когда брал их, нашел и это недописанное письмо и сначала сам хотел отправить ей, приписав от себя, как все случилось». Он подошел к стенке, где на гвозде висел запасной китель Серпилина, достал письмо, всего полстранички, и положил перед Захаровым. Вчера ночью начал писать. Захаров медленно прочел письмо, низко нагнув над ним седую круглую голову. Потом сложил листок пополам и еще пополам, словно запечатал. «Пошлю вместе с ее письмами. Пусть все у нее будет». И, покосясь на Сенцова, добавил, «А ты напиши ей после похорон, как хоронили». «Напишу». Сенцов подумал про себя, что этой женщине нужнее всех быть на похоронах Серпилина. Увидеть его в гробу — последнее, что ей остается. И Захаров не такой человек, чтобы не подумать об этом. Но сделать это, наверное, не может, потому и молчит». «Вернешься, расскажешь, как было», — сказал Захаров. «Выясни, как с его родственниками, в чем нуждаются, что для них сделать, послать из армии. Утром в 7 зайди ко мне. Может, еще что придет на память, что сейчас из головы вон. Где ночуешь?» В соседней избе. Иди, спи». Захаров пошарил взглядом по столу. Есть ли на столе чернильница и ручка? И, увидев их, добавил. «Еще тут посижу, напишу ей. До завтра отложить неизвестно, какой завтра день будет». Сенцов вышел со странной тревогой в душе, словно он делал что-то не то, уходя и оставляя другого человека здесь, в этой комнате, за этим столом, за которым сидел Серпинин. Но было приказано, и вышел. Захаров остался один и, несколько минут обхватив голову руками, неподвижно просидел за столом, собираясь силами, чтобы еще раз перечесть недописанное письмо Серпинина, а потом написать ей. «Дописать вместо него», — сказал он вслух в тишине. Серпинин успел написать всего 10 строчек. Ничего такого особенного в них не было, что жив и здоров, что все идет наилучшим образом, так и написал наилучшим, что погода хорошая и плечо не болит. Раньше, когда дождило, побаливало, а сейчас, правда, не болит, все прекрасно. Обращался к ней по имени «Милая Оля». «Как и не было человека», — подумал Захаров, — «не о Серпинине, который умер, а о ней, которая была жива, но которой теперь тоже не было. Не было милой Оли, которой писались эти письма. Некому было дальше их писать. Он знал от Серпинина, что ей уже 40 лет, и поэтому особенно жалел ее». Чем старше женщина, тем меньше у нее остается времени, чтобы называли «милой Олей». На столе лежал блокнот Серпинина, тот самый, на листке из которого он писал вчера вечером. Даже вмятины от букв остались. Прошли через бумагу, потому что писал не ручкой, а по многолетней военной привычке карандашом и сильно нажимал на карандаш. Захаров вырвал 2 листа, чтобы не оставалось следов этих букв, и стал писать письмо, обдумывая каждое слово, чтобы вышло покороче, считая, может быть, и превратно, что в горе в подробностях не нуждается. Дописав письмо и положив его вместе с 4 ее письмами и неотправленным письмом Серпинина себе в планшет, Захаров подумал, что все это надо послать не полевой почтой, а с оказией. Но как лучше это сделать, сейчас на ум не приходило, голова устала. Он поднял трубку телефона и приказал соединить себя с Бойко, если еще не спит. Оперативный дежурный доложил, что генерал-лейтенант Бойко вместе с командующим артиллерии выехал в Теребеньки, в штаб тыла, прощаться. Захаров звонил Бойко, чтобы спросить, появился ли у него Кузьмич. Дежурный сообщил, что генерал Кузьмич еще в дороге. Был в 307-й дивизии, а недавно проехал на машине через штаб корпуса. Вот оно что. Захаров положил трубку, подумал, что Кузьмич сегодня забрался дальше всех. 307-я затягивала горло мешка, и офицеры связи добирались до нее только самолетами. А Кузьмич все же пропер и туда, и обратно на машине. Захаров поднялся из-за стола, собираясь идти, и заметил лежавшую с краю пустую без бумаг красную папку. И вспомнил, как не в этой, а в другой избе сидели вместе с Серпилиным и смотрели лежавшие тогда в этой красной папке, пустой сейчас, выборки из разных политдонесений, которые перед наступлением сделаны были для сведения военного совета армии. В тех выборках, что смотрели тогда с Серпилиным, резюмировались настроения последних недель, и отмечался их общий здоровый характер, говоривший об уверенности в победе и готовности разгромить фашистов. Но приводились, как выражались авторы донесений, и отдельные примеры нездоровых настроений. Воевавшие по 3 года люди порой боялись поверить себе, что они и в будущем наступлении останутся живы, а иногда и в их разговорах, и о том, что они писали домой, проглядывала как бы затаенная надежда, простившись перед уходом в бой с близкими, потом все-таки обмануть смерть, остаться живым. «Ну что ж», — сказал тогда Захаров, довольный, что выборки лишний раз подтверждали, что, несмотря на усталость от войны, настроение в армии перед наступлением хорошее. В общем, надо считать, документ неплохой. И вдруг его поразило какое-то странно печальное выражение лица Серпилина. «В общем-то, неплохой», — сказал он, — «а еще лучше». «Если оправдаем возложенные на нас надежды, обойдемся в этом наступлении меньшими потерями, чем когда-нибудь. Столько всего получили, такая сила за плечами, что грех не постараться. Слишком большие потери, говорим, а слишком малые? Разве скажешь? Про какую людскую жизнь язык повернется сказать, что у нас слишком малая потеря? Как немало потеряем? А кто-то все же умрет. Когда возмещаем убыль, заменяем, перемещаем, говорим и себе, и другим, что незаменимых нет. Верно? Нет, все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. Потому что как его заменишь? Если его заменить другим, это будет уже другой человек, а не он. «Да, это будет уже другой человек, а не он». Мысленно повторив слова Серпилина, немного удивившие его тогда, а сейчас показавшиеся такими понятными, подумал Захаров, глядя на эту пустую, теперь красную папку, лежавшую на пустом столе.